Глава восьмая. «Что? Что ты сделала?» Совершенно пораженная Марчелла не спускала с нее глаз. На какой-то миг Сирина испугалась, что Марчелла может рухнуть в обморок. «Успокойся, ради всего святого. Я ему все рассказала, вот и все». «Ты все рассказала майору?» Марчелла смотрела на нее так, словно ее вот-вот хватит удар. «Что ты рассказала ему?» «Все. О моих родителях, об этом доме». Сирина пыталась казаться невозмутимой, но у нее ничего не получилось, и она нервно улыбнулась. «Что же заставило тебя пойти на это?» Старая женщина пристально смотрела на нее, значит, она оказалась права. Сирина влюбилась в этого красивого молодого американца. Теперь оставалось надеяться на то, что Бог услышит ее молитвы, и он женится на ней. Судя по всему, майор был отлично воспитан, имел деньги, и она давно решила про себя, что он очень приятный молодой человек. «Я просто рассказала ему, и все. Мы с ним разговаривали, и мне показалось нечестным не рассказать ему правды». Марчелла была слишком старой и слишком много видела на своем веку, чтобы поверить девушке на слово, но она лишь согласно кивнула, делая вид, будто поверила в эту сказку. «И что же он сказал?» «Ничего», — Сирина улыбнулась, — «что он меня любит». «Не думаю, чтобы он придавал особое значение титулу. Господи!» — сказала она с улыбкой, глядя на Марчеллу. «Для него я по-прежнему служанка, убирающая верхние комнаты». «И это все?» — Челла внимательно следила за ее реакцией. «Конечно. Ну, мне кажется, теперь мы с ним друзья». Слова, казалось, пролетели незамеченными Марчеллой. Она задумалась на какое-то мгновение и, наконец, решила задать вопрос, который давно вертелся у нее в голове. «Ты его любишь, Сирина?» «Я его...» «К чему?» Сирина начала путаться в словах, затем, отбросив в сторону всякие уловки, тихо кивнула головой. «Да, люблю». Старая женщина подошла к ней и крепко обняла. «Он тоже любит тебя, да?» «Думаю, да». Но девушка глубоко вздохнула и, высвободившись из объятий старой женщины, заходила взад и вперед по комнате. «Это ничего не меняет, Челла. Мне приходится смотреть правде в глаза. Это обыкновенный военный роман. В один прекрасный день майор уедет домой, в мир, который он хорошо знает. И заберет тебя с собой», — с гордостью в голосе проговорила старая женщина. «Эта необыкновенная девушка как-никак была ее частью». «Не думаю. А если бы он меня и взял, то только из жалости». «Не выдумывай». Насколько Марчелла могла понять, все неплохо устраивалось, но Сирину мучили плохие предчувствия. «Все не так просто. Все будет, как ты захочешь. Ты же любишь его настолько, что поедешь вместе с ним». «Конечно, но дело не в этом. Там у него своя жизнь, Челла. Он не такой человек, чтобы привезти домой военную невесту». «Военную невесту?» Марчелла буквально подпрыгнула на месте. «Военную невесту? Ты сошла с ума, очумела. Ведь ты же принцесса, или ты забыла об этом? Быть может, и ему не рассказала?» Старушка так разволновалась, что Сирина невольно рассмеялась. «Нет, рассказала, но все это ерунда. У меня ничего нет, Челла. Нет ничегошеньки. Вообще ничего. Ни денег, ничего. Что подумает его семья, когда он привезет меня с собой?» За одну ночь она стала поразительно мудрой в некоторых вопросах, но Марчелла и слышать ничего не хотела. «Они подумают, что ему повезло. Вот что они подумают». «Может быть». Но Сирина так не считала. Она помнила лицо, которое часто видела на фотографии. «Моя семья очень любит Пэтти», — продолжали звучать сказанные им слова. «Будут ли они рады ей? Вряд ли». Ей стало стыдно. Так, словно ее унизили вместе с дядей Серджио и Дучи. Ее родина лежала в руинах. То же самое случилось и с ее жизнью. Когда девушка направилась в сад, Марчелла долго смотрела ей вслед. Октябрь для Сирины стал месяцем мечтаний. Она и Брэд с величайшей аккуратностью выполняли свои обязанности, но каждый вечер после ужина он отправлялся в свою комнату, в то время, как Сирина уходила в свою. Когда Марчелла засыпала, а ординарцы, как правило, удалялись, девушка на цыпочках пробиралась в главное здание и неслышно поднималась по мраморным ступеням в его спальню. Брэд уже с нетерпением ждал ее прихода, готовый рассказать множество смешных историй, в том числе о письмах, полученных от своего младшего брата, угощал белым вином или шампанским, различными сладостями, показывал фотографии, сделанные им на прошлой неделе. И каждый вечер неизменно наступало время любовной страсти, чуда бесконечных открытий и удовольствий, которые она познала в его объятиях. Постепенно фотографии Петти переселились в его рабочий кабинет, и теперь они никогда не попадались ей на глаза. Влюбленные проводили ночь, уютно свернувшись в объятиях друг друга, но незадолго до 6 утра, как раз перед тем, как поднимутся все остальные, просыпались. Некоторое время сидели на кровати, наблюдая за восходом солнца, глядя вниз на знакомый сад, затем обменивались последним поцелуем, последним объятием. Серина отправлялась в свою комнатку, и каждый начинал свой день. Казалось, будто они только что поженились, поскольку каждый из них жил только мечтой о встрече в конце длинного дня. Как-то раз, в один из последних дней октября, Серина пришла к Брэду и нашла его сильно огорченным и расстроенным. Она спросила, в чем дело, но он не расслышал. «Что?» — он сидел в кресле и глядел на огонь с отрешенным видом. «Извини, Серина, что ты сказала?» «Я сказала, что ты выглядишь взволнованным, мой любимый». Ее голос едва слышно прозвучал у самой его шеи. Брэд глубоко вздохнул и положил голову на ее плечо. «Нет, просто задумался». Глядя на него, Серина в который раз подумала, какая у него гордая голова, какие прекрасные серые глаза. Теперь она знала, что он умен и очень добр, порой даже слишком. Он был человеком, чьим величайшим достоинством являлось сострадание. Он постоянно старался понять и помочь своим подчиненным. Иногда случалось, из-за этого он не мог проявить достаточной твердости как руководитель. «О чем ты думаешь, Брэд?» Молодой человек задумчиво посмотрел на нее и решил, что должен все рассказать. Он хотел подождать до завтрашнего утра, но дело было в том, что для предстоящего разговора любое время могло быть неподходящим. «Серина», — сердце девушки перестало биться, когда она услышала тон, каким он это сказал. «Брэд уезжает из Рима. Сегодня утром я получил телеграмму». Она закрыла глаза и молча слушала, стараясь сдержать подкатившие к глазам слезы. Она понимала, что должна держаться мужественно, но все внутри внезапно превратилось в некую желеподобную массу. Глаза ее на мгновение раскрылись, и она увидела боль, светившуюся в глазах любимого. Боль такую же, какая вспыхнула в ней. «Ну, успокойся, родная, все не так уж плохо». Он заключил ее в свои объятия, губы его нежно касались ее мягких золотистых волос. «Ты уезжаешь?» — эти слова она произнесла хриплым шепотом. Он решительно покачал головой. «Конечно же, нет!» Он немного отстранился от нее. Глаза его смотрели с любовью и в то же время печально. «Нет, любимая, не уезжаю!» Затем он решил кинуться в омут головой и выложить ей все сразу. «Это Петти. Она приезжает сюда. Не знаю почему. Пишет, что эта поездка — свадебный подарок ее отца. Честно говоря, мне показалось, она встревожена». В последнее время я писал ей гораздо реже. К тому же она позвонила мне вчера утром, сразу же после... Не знаю, но я не мог говорить с ней. Брэд поднялся и медленно прошелся по комнате. В глазах светилась тревога и пустота. Я не мог сказать ей тех слов, которых она ждала. Повернувшись к Серине, он добавил, «Я не могу разыгрывать ее. Не знаю, что делать. Вероятно, следовало бы написать ей обо всем несколько недель тому назад, разорвать нашу помолвку, но... Я не был уверен». Серина тихо кивнула, боль словно ножом полоснула по сердцу. «Ты все еще любишь ее, не правда ли?» — спросила она, хотя этот вопрос прозвучал скорее как утверждение. «Не думаю. Я не видел ее уже много месяцев, все кажется таким нереальным. Тогда я вернулся домой в первый раз после 3 лет отсутствия. Все казалось головокружительным и романтичным, и наши семьи так нас подбадривали, словно в кино». «Но ты же собирался жениться на ней?» Он медленно кивнул. «Это вот так все хотели». Внезапно Брэд почувствовал, что должен быть до конца искренним. «Тогда мне тоже этого хотелось, но теперь...» Серина на мгновение закрыла глаза и постаралась подготовиться к боли, которая, как она чувствовала, не заставит себя долго ждать. Затем вновь посмотрела на него, но не с гневом, а с печалью. Девушка понимала, что не может бороться с той симпатичной темноволосой женщиной, с той, которая уже завоевала его сердце. А Серина была никто. Обыкновенная горничная, работающая в верхних комнатах, как сама она сказала Марчелли. Самое отвратительное заключалось в том, что это было правдой. «Я знаю, что ты думаешь», — проговорил он упавшим голосом, опускаясь в кресло около окна и проводя рукой по уже взъерошенным курчавым волосам. До того, как Сирина пришла к нему, он уже провел несколько часов, размышляя, взвешивая, задавая себе вопросы, на которые не находил ответов. «Сирина, я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, Бред, но я также отлично понимаю, что наши отношения весьма романтичны, но нереальны. Та девушка, ее семья, они знают тебя. Ты знаешь их. Там твоя жизнь. Что же в действительности может быть между нами? Необыкновенные воспоминания, миг нежности». Она пожала плечами. «Скорее, наши отношения в большей мере напоминают кино». Она цитировала его. «Они — ничто для настоящей жизни. Ты не можешь взять меня с собой. Мы с тобой не можем стать мужем и женой. Ты должен жениться на Пэтти, и сам отлично это понимаешь». Глаза Сирины наполнились слезами. Он бросился к ней и стиснул в крепких объятиях. «А если я не хочу?» «Ты должен, ты помолвлен. Я могу разорвать помолвку». Но вся загвоздка состояла в том, что он сам не знал, чего хотел. Он любил эту девушку, но одновременно любил и Пэтти. Не это ли он переживал сейчас? Какие чувства он испытывал по отношению к Сирине? Нет, не просто возбуждение, страсть, нечто совершенно другое. Ему хотелось защитить ее, нежно лелеять. Он испытывал к ней почти отеческие чувства, ради нее ему хотелось остаться здесь, и он отлично осознавал, что в конце каждого дня мечтал о встрече с ней. Он привык рассчитывать на ее присутствие, ее рассудительные слова, ее спокойствие. Сидя за столом и размышляя над очередной проблемой, он бывало слышал ее негромкий голос подле себя, и дело сдвигалось с мертвой точки. Она придавала ему силу, о которой Пэтти не имела ни малейшего понятия. Сирина пережила печаль и утраты, и от этого сама стала сильнее. И этой силой она щедро делилась с ним. Рядом с ней он чувствовал себя способным штурмовать горные вершины. В ее объятиях нашел такую страсть, какой не знал никогда прежде. Но будет ли все это длиться вечно? И мог ли он в самом деле взять ее с собой домой? Он еще не знал этого. Пэтти Азертон принадлежала его кругу, его культуре, она являлась частью уже сложенной мозаики. Вполне закономерно, что им предстояло соединить свои судьбы, но так ли это? Заглядывая сверху вниз в бездонные зеленые глаза Сирины, он не испытывал прежней уверенности. Он не мог отказаться от страсти, теплоты, нежности, силы этой девушки, но, может быть, он все-таки должен? «О, Господи, Сирина, я просто не знаю, как быть». Он прижал ее к себе и ощутил, что она дрожит. «Я чувствую себя полным дураком, знаю, что должен предпринять решительный шаг. Но загвоздка в том, что ты об этом знаешь, а Пэтти нет. По крайней мере, я должен сказать ей правду». Бред испытывал невыносимую вину за случившееся, и все внутри у него разрывалось. «Нет, Бред, не должен. Ей совершенно не обязательно знать. Если ты женишься на Пэтти, ей незачем знать обо мне». Просто еще одна военная романтическая история любви между американским солдатом и итальянкой. Таких историй вокруг вполне достаточно, с горечью подумала Сирина, и, собравшись силами, вытеснила озлобленность из своего сердца. Она не имела права сердиться. Она отдала ему всю себя. Что сделано, то сделано, прекрасно зная о существовании другой женщины, отлично понимая, что их отношения могли окончиться ничем. Она рискнула сыграть и, видимо, проиграла. Но она ничуть не сожалела об этой игре. Она любила его и знала. Что бы он ни испытывал по отношению к своей нареченной, он тоже любил ее. «Когда она приезжает?» Ее горящие глаза устремились на него. «Завтра». «О, Боже, почему ты не сказал мне?» До сегодняшнего дня я и сам не знал, когда именно она приедет. Я только что получил вторую телеграмму. Он привлек ее в свои объятия. «Хочешь, чтобы я сейчас ушла?» В голосе Сирины Бред услышал браваду и, отрицательно покачав головой, еще крепче прижал к себе. «Нет, о, Господи, не делай этого, ты нужна мне!» И тут же ощутил внезапно накатившую волну вины. Он медленно отстранился от девушки. «Ты хочешь уйти?» На этот раз пришла очередь Сирины отрицательно покачать головой, не отрывая взгляда от его глаз. «Нет». «О, девочка моя!» Он зарылся лицом ей в шею. «Я так люблю тебя! Я чувствую себя таким слабаком!» «Нет, что ты! Просто ты человечен! Такое случается!» «Мне кажется, устало вздохнув, мудро проговорила она, такое случается каждый день». Но с Брэдом ничего подобного никогда прежде не случалось. Никогда он не чувствовал себя таким растерянным. Две женщины, которые ему нравились, которых он желал, и он не имел ни малейшего представления, на какой же из них остановить свой выбор. «Пойдем», — сказала Ирина, поднимаясь и беря его за руку. Когда он взглянул на нее, то ему показалось, что она стала мудрой и зрелой женщиной. Он даже не вспомнил, что ей всего 19. Она казалась древней и мудрой, как само время, которое будто бы остановило свой бег, и, нежно улыбаясь, протягивала к нему свои руки. Брэд медленно поднялся на ноги. «Ты выглядишь таким усталым, мой любимый». Внутри у нее все ныло и разрывалось от боли, но она не подавала виду. Наоборот, вместо этого на ее лице светилась невероятная любовь к нему и исходившая от нее спокойная сила. Та самая сила, которая помогла ей пережить смерть родителей, бегство в Штаты, потерю любимой бабушки во время войны. Та самая сила, которая помогла ей вернуться домой и жить во дворце, в комнатке для прислуги. Помогала надраивать ванны, полы, забывая о том, что когда-то она была принцессой. Теперь эту же силу она передавала ему. Сирина молча привела его в спальню, остановилась у кровати матери и неторопливо начала раздеваться. То был вечерний ритуал, установившийся между ними. Иногда Брэд помогал ей, а порой только смотрел, восхищаясь изящной красотой юного тела, стройными руками и ногами. Но сегодня он не мог сдержать свои руки. Они сами рвались к ее телу. Лунный свет плясал на ее отливавших платиной волосах. Его собственная одежда оказалась на полу, сваленная в кучу, прежде чем он снял с нее последний кусочек ткани и, быстро подхватив на руки, опустил на кровать, навалившись сверху, жадно припав к манящим губам. «О, Сирина, дорогая, я так люблю тебя!» В лунном свете она прошептала его имя, и на протяжении долгих часов, до самого восхода солнца, они забыли о существовании другой женщины, и снова Сирина принадлежала ему.